Глава вторая. Взяв очередную карту, Мейсон Холкоум понял, что златокудрая госпожа Удача в одеянии шуршащих банкнот стоит за его правым плечом. Он попытался погасить хищный взгляд, которым сверлил своего партнера, но это оказалось чертовски трудно. На руках у Мейсона были две дамы и три валета. Он чрезвычайно медленно поднял глаза. «Ну, паренек», — сказал он себе, — «все должно выглядеть совершенно невинно». На Перси Лейна по прозвищу Толстяк. Перси, пухлый негр с высоким лбом и овальными, близко посаженными глазками, молча разглядывал Мейсона с другой стороны перевернутой ржавой бочки из-под горючего, которая заменяла им карточный стол. «Давай, парень», — осторожно проговорил Мейсон, пытаясь повлиять на неожиданное обострение ситуации. «Сколько карт?» «Три». Он бросил на стол три карты, и из затрёпанной колоды, которые на верфи играли с незапамятных времен, взял другие. «Ладно. Поднимаешь?» — спросил Мейсон, предвкушая легкую расправу с противником. Перси мотнул головой и нахмурился, предчувствуя подвох. Он посмотрел за широкое плечо Мейсона на безбрежное море, опять опустил глаза и уставился в свои карты. Без единого слова он потянулся к лежавшей рядом полупустой пачке сигарет. Каждая сигарета была разломана пополам. Перси разложил перед собой четыре половинки. «Прекрасно!» Мейсон выложил на бак четыре свои и добавил еще три. «И еще три!» Перси пожал плечами, принимая повышение. «Что там у тебя, дружище?» — полюбопытствовал Мейсон, весь подобравшись, как перед прыжком. «По-моему, похвалиться нечем», — вздохнул Перси и веером выложил карты на металлическую поверхность. «Думаю, бита». Перед ним лежали два туза, две дикие двойки и шестерка. У Мейсона занемела шея. Он бросил свои карты на стол. Перси громко расхохотался и прибавил несколько половинок сигарет к растущей горке своих выигрышей. «Вот и мне счастье привалило», — спокойно заметил он. «Я не буду больше играть этим старьём!» — воскликнул Мейсон. «Они насквозь просвечивают, сволочи!» «Да заткнись ты!» — оборвал его Перси. «И делай ставку!» С моря тянуло прохладным свежим ветерком. Приятно было сидеть здесь, вдали от полуденного солнца, духоты верфи и причалов, вони солярки, бензина, смазки и аккумуляторной кислоты. Где-то упорно стучал по дереву молоток, и противно визжала ножовка. Наверное, Джр или мастер Лени, не щадя себя, угорая на палящем солнце, торопились закончить ремонт обшивки Джинджер. Владелец судна, старик Хэрлес, лысый, как его прозвали на верфи, был добрым другом хозяина верфи мистера Кевина Лэнгстри, чем и объяснялась та спешность, с какой Джинджер приводили в порядок. Верфь Лэнгстри переживала не лучшие времена. Сейчас это была настоящая свалка. Повсюду виднелись скопления бараков и сараев, штабелями громоздились доски, валялись пустые бочки из-под бензина, коробки и ящики, змеились, словно жирные коричневые питоны, канаты, палилась техника, высились бесконечные штабеля старых покрышек. Ими пользовались на пристанях для швартовки. Когда-то, в период оживленного движения в бухте острова, в доках стояли американские и британские грузовые торговые суда, и дела на верфи процветали. Теперь же верфь занималась в основном обслуживанием и починкой мелких рыболовецких суденышек с острова и изредка ремонтом яхт, которые появлялись здесь в туристический сезон. Количество рабочих с начала Второй мировой войны, когда верфи щедро платили за ремонт союзных судов, воевавших с Германией на Карибах, сократилось втрое. Как охотно рассказывал всем и каждому старый Лэнгстри, в те дни на верфи работало 100 человек в две смены. Работы было полно, условия тяжелейшие, но люди знали, ради чего надрываются. Все это были сильные и крепкие островитяне, едва ли не от рождения наделенные трезвым и здравым представлением о том, что представляет собой маленький траулер и как устроены более крупные и сложные корабли с стальной обшивкой. Они постигли искусство быстро латать пробоины и пускать в дело все имеющиеся под рукой материалы, чтобы совершенно безнадежное на первый взгляд судно вновь было готово к походу. Они могли с закрытыми глазами разобрать и снова собрать судовой двигатель, починить штурвал, восстановить разбитый корпус парусника или рыбачьего судна и, поплевав на кусок проволоки, запустить заглохший мотор ялика. Но одни погибли, обслуживая военные корабли в зоне боевых действий, где те были прекрасной мишенью для врага, а другие, и таких было много, сразу после войны уехали из Кокины в поисках более высокооплачиваемой работы. Теперь почти на всей верфи царило запустение. Склады пустовали. Из двух деревянных строений с двускатными жестяными крышами, сухих доков, использовалось лишь одно, да и то только в тех случаях, когда требовалось подлатать или более серьезно отремонтировать суда покрупнее. Прочие постройки, поставленные в свое время английскими моряками для того, чтобы подбитым военным кораблям было где ждать ремонта или буксира, медленно разрушались под действием соленого воздуха. Они были забиты оборудованием и снаряжением, сваленным сюда после того, как отпала необходимость военного присутствия на Карибах. Однако, несмотря на то, что работы сильно поубавилось, верфь сохраняла прекрасную репутацию. Кокина оставалась на карте исключительно благодаря ей. А рабочие, чтобы хоть как-то сводить концы с концами, подрабатывали на стороне, кто рыбаком, кто на ферме. «Сдавай!» — проговорил Перси под грохот молотка. Он посмотрел туда, откуда доносился стук. Дверь в ближайший сухой док, больше похожая на простую перегородку, была открыта, за ней виднелась голова Джр, работавшего в железобетонной ремонтной яме. Рядом громоздились выгоревшие на солнце останки брошенного кеча. Потрескавшийся корпус был белым, как песок под сухой травой, на котором он лежал. В нескольких десятках ярдов от сборочного цеха у причала стояло на приколе несколько рыболовецких суденышек. С дальнего конца пристани, с длинной сваи, в море смотрела написанная Суриком, потрёпанная бурями и ураганами вывеска «Верфь Лэнгстри». Перед Перси легли карты, но он еще не успел собраться с мыслями. Он смотрел на море. Когда они с Мэйсоном садились играть, он приметил вдали крохотный ялик с каким-то белым на борту, бегущий по ракочущим пенным гребням у Кейсботтома. Потом, когда игра была в самом разгаре, Перси из любопытства снова поглядел в сторону бездны. Вставший на якорь ялик, он превратился в крошечное белое пятнышко на синеве неба и моря, покачивался на волнах. Перси вдруг стало интересно, что там делает белый человек. Один посреди моря, на таком солнцепёке? Чёрт побери, этот Мур — настоящий псих. Даже он, Перси, чью черную кожу выдубили годы работы под раскаленным небом, прятался от полуденного солнца, предпочитая в это время играть в покер под сенью пальм или пить пиво и обмениваться старыми историями с приятелями в Лэндфолле. Он заглянул в свои карты. Четверка и шестерка треф. Король червей, десятка червей и бубновый туз. Что сбросить, что оставить, на чем строить игру? Он вдруг почувствовал, глупо сидеть здесь за картами. Ему еще нужно успеть починить сети, чтобы утром можно было выйти в море. Иначе придется ловиться на перемет, чего ему не хотелось. Рыба пошла слишком хитрая, чтобы попадаться на старую приманку. Вдобавок, огромные тралы промышленных судов нещадно ее распугивали. «Чёрт подери», — сердито подумал Перси, — «нынче человеку и себя-то тяжело прокормить, что уж говорить про жену и двоих детей». «Ну, сколько тебе, говори!» — поторопил Мейсон. Но когда Перси поднял на него глаза, собираясь попросить три карты, Мейсон застывшим взглядом смотрел куда-то в одну точку. Море в районе бездны, неподалеку от того места, где на волнах покачивался ялик Мура, забурлило, как кипящий котел. «Что-то произошло», — подумал Перси. «Что-то плохое». Он бросил карты, поднялся с ящиков и показал рукой на море. «Чёрт подери! Что это такое?» Мейсон оглянулся, прищурился. «Боже правый!» — тихо произнес он. Они увидели, как маленький ялик исчез в захлестнувшей его пене и через некоторое время вновь вынырнул из-под воды. Заворожённые этим зрелищем Перси и Мейсон вдруг беззвучно ахнули. Из моря выметнуло белый водяной столб, и в волнах показалось что-то огромное. Сперва они подумали, что это кит явился из глубин бездны, но едва солнце засверкало на боках невидимого объекта, как им стало ясно. Так может блестеть лишь твердая поверхность. Бурлящий океан валил этот странный объект сбоку на бок. «Что за чертовщина?» — воскликнул Мейсон, вскакивая с места. Он провел рукой по лбу, загородился ею от яркого света и тоже уставился в морскую даль. «Джр!» — заорал Перси, сложив руки рупором вокруг рта. Стук прекратился, и на пороге бетонного бункера появился Дж. «Иди сюда! Быстрее!» На самом краю бездны Мур цеплялся за борт ялика. Он пытался понять, что же случилось, сбитый с толку стремительностью событий. Он помнил, что раскапывал гигантскую гору песка. Потом в руках у него оказалась старая глубинная бомба. Он отшвырнул ее и кинулся прочь от бездны. Его не задело, нигде не было видно крови. Однако ему казалось, что на нем нет живого места, а голова раскалывалась от боли. Потом, взглянув на темный корпус, начавший свое жуткое движение в водных потоках, он понял, что попытался откопать верхушку перископа, самую высокую точку подводной лодки, погребенной под толщей песка и камней, и после взрыва получивший долгожданную свободу. Мур ослабил ремни, перебросил баллон с воздухом через планшир на дно ялика и с великим трудом сам перевалился через борт. Ему казалось, что все тело затекло и занемело. Очутившись в лодке, он с помощью лебедки стал быстро выбирать якорь. Когда якорь занял свое место на носу, Мур завел мотор и развернул ялик так, чтобы плыть в кильватере таинственного корабля. Он догнал лодку и пошел вдоль ее правого борта, держась на почтительном расстоянии на случай, если она неожиданно повернет или накренится. Корпус лодки почти целиком находился под водой. Волны, накатывая на нос, с устрашающим гулким грохотом разбивались о рубку. На передней палубе рассерженными змеями шевелились закрепленные там бесчисленные черные тросы разной толщины. Краска почти полностью сошла, открыв темное, изъеденное морем железо. Но кое-где сохранились пятна ржавой грунтовки и даже исходного грязновато-серого колера. Мур готов был поклясться, что не океан несет эти мощи. Таким прямым курсом шла лодка. Но, несомненно, на борту давным-давно никого не было. Двигатели молчали, слышался лишь плеск моря. Мур шевельнул румпель и стал подплывать к лодке, чтобы хорошенько рассмотреть ее. С расстояния всего в несколько ярдов он разглядел заклепки на стальных пластинах боевой рубки, и это почему-то встревожило его. Заклепки походили на чешую огромной доисторической рептилии, а металл рубки колотился трос толщиной в руку Мура, свисавший с фальшборта. Мур вспомнил картинку, которую в детстве видел в энциклопедии. Монстр с огромными черными плавниками встает на дыбы из бушующих океанских волн, чтобы своими ужасными зубами схватить птеродактиля. Лодка околдовала его. Он затерялся в исходящей от нее ауре мощи и древней угрозы. Через несколько секунд Мур услышал шум моря, штурмующего рифа Кейсботтома. На пляже, на лодках, на верфи везде собрались люди. Подводная лодка, подхваченная течением, почти незаметно начала поворачивать в сторону рифа. Мур развернул ялик, чтобы не перелететь через скользкий, покрытый зеленоватой слизью корпус, и вдруг оказался между торчащими из воды острыми рифами. С причала что-то кричали, но Мур ничего не смог разобрать. Лодка, казалось, могла пройти в тихую Кокинскую гавань через рифы, не получив ни царапины, однако неожиданно до Мура донесся громкий скрежет железа по коралловым рифам. Море у носа подводной лодки вспенилось, передняя палуба пошла вверх. Странная лодка, круша и ломая своим весом кораллы, сотрясаясь, продвигалась все дальше вперед, разрезая водную гладь носом, похожим на черный нож. Вдруг металлический скрежет прекратился. Подводная лодка наскочила на Кейсботтом. Ее нос поднялся из воды. Мур ясно различил на правом борту задраенные люки торпедных отсеков, и по спине у него поползли мурашки. С берега вновь послышались крики, но Мур словно не слышал. Из небесной синевы на лодку пикировали чайки. Они с пронзительными криками кружили над металлической громадой и вновь взмывали ввысь, воспаряли в воздушных потоках, словно презрев контакт со странным зверем. Мур подплыл ближе, и накрененный под головокружительным углом нос лодки, теперь совершенно неподвижный, навис прямо над ним. Подул слабый ветерок. На Мура повеяло гнилью, тленом, давнишним медленным разложением. Точно так же пахнет от выброшенного на берег кита. Ялик Мура очутился в тени лодки, она возвышалась теперь над самой его головой. Выключив мотор, Мур привязал ялик к оторванному поручню и, ловко перемахнув через него, мягко приземлился на палубу. Часть передней палубы провалилась. Он увидел, где именно металлическая обшивка давала слабину. На поверхности по-прежнему оставалось много песка. Он с тихим шорохом обтекал ноги Мура, комьями облепил тросы. Перед боевой рубкой он увидел палубное орудие. Оно все еще прочно стояло на своей станине. По-видимому, оно неплохо сохранилось, только из дула сочился мокрый песок. Мур отправился на нос, осторожно ступая по скользким доскам. Он добрался до орудия и ухватился за него. Чуть дальше перед пушкой проступал квадрат палубного люка, на первый взгляд плотно задраенного. Еще дальше бросал вызов небу задранный острый нос лодки. Поручни были покорёжены и поломаны. Металл изъеден ржавчиной и помят. Мур отпустил орудие и начал пробираться вперед, словно карабкаясь вверх по крутому склону. Оглянувшись, он увидел ствол орудия, черный и грозный. Он сделал еще шаг, и вдруг металлическая обшивка у него под ногами провалилась. Соскальзывая в дыру, Мур успел схватиться за толстый трос и с отчаянно колотящимся сердцем выбрался на палубу. В образовавшейся щели он разглядел блестящую массивную металлическую трубу. Практически ничего не зная о подводных лодках и их устройстве, он все-таки догадался, что именно в этой трубе, защищенной металлом и деревом надстройки, укрыто живое сердце лодки. Герметический отсек. Вспомнил он название. Его назначение — противостоять огромным глубинам, на которых перемещается лодка. Вдоль железных боков кожуха, панциря, защищавшего внутренности лодки, тянулись десятки желобов. Они пропускали внутрь воду, смягчая давление на корпус. Внутри герметического отсека располагались машинное отделение, штурманская рубка, каюты личного состава и прочие необходимые узлы и отсеки. Сам герметический отсек оказался гораздо меньше, чем представлял Мур. Сколько человек служило на этой лодке? 25, 30, 50? Казалось, при таком количестве народа здесь было бы не повернуться. С шумом плескалась у кормы вода, таинственно нашептывала что-то. «Мёртвая реликвия», — думал Мур, глядя на боевую рубку. Над рубкой торчал перископ, который он сначала пытался откопать. Рядом виднелась другая труба, тоже похожая на перископ, но помятая и покривившаяся. Солнце пекло немилосердно, запах разложения становился все гуще. «Когда затонула эта штуковина?» — подумал Мур. «И что это был за корабль?» Никаких опознавательных знаков или номеров он не заметил. Если они и были когда-то, песок давно стер их с обшивки. Мур чувствовал себя мухой, ползущей вдоль пасти огромного крокодила, который вылез погреться на солнышке. «Почему?» — недоумевал он. «Его не покидает ощущение, что внутри этой лодки, столько лет пролежавшей в водной могиле, что-то еще живет». Мур услышал в отдалении стук движка и испугался. но, взглянув на гавань, увидел старый траулер с подбитыми бортами. У планширов сгрудились люди. На причале собралась небольшая толпа островитян. По пляжу радостно носились дети. Мур помахал, и какой-то человек на носу траулера махнул ему в ответ. Траулер, рокоча двигателем, остановился почти вплотную к загадочной лодке, и двое загорелых островитян спрыгнули на палубу подводного корабля. Были брошены и закреплены швартовы, загремела якорная цепь, и между траулером и лодкой легли сходни. Казалось, никому не хотелось спускаться на борт странной подводной лодки, однако широкоплечий негр в темно-синей хлопчатобумажной рубашке и штанах защитного цвета сошел по сходням и, обойдя дыру, зиявшую в палубе, подошел к Муру. Он был ниже ростом и приземистее Мура, в волосах густо пробивалась седина, а решительное лицо было словно выточено из камня. Взглянув прямо в глаза белому, он оглядел длинный корпус подлодки, словно не мог поверить в то, что видел. «Вот, всплыла из бездны», — растерянно проговорил Мур, который никак не мог прийти в себя после недавних событий. «Господи Иисусе!» Негр тряхнул головой, глубоко посаженными, настороженными глазами, всматриваясь через пролом в чрево подлодки. «Что произошло?» «Я нырял около бездны, там, где когда-то затонул грузовой корабль. Искал, не осталось ли чего. Эта штуковина лежала глубоко в песке, а после взрыва...» «Взрыва?» Негр с удивлением посмотрел на Мура. «Да понимаешь, я там наткнулся на старую глубинную бомбу. В общем, бомба рванула, взрывная волна освободила эту штуковину, и она двинулась к поверхности. Одному богу известно, сколько она там пролежала». «Сам в порядке?» — Мур кивнул. «Башка раскалывается и в ушах гудит, как по воскресеньям в Ватикане, а так ничего. Только напугался до чертиков». «Я же говорил, не лезь в бездну, Дэвид!» В голосе Стивена Кипа, уже 7 лет возглавлявшего Кокинское отделение полиции, на вест-индский выговор накладывались нарочито британские интонации. Кип погрозил Муру пальцем. «Я предупреждал тебя насчет той рухляди, что валяется на дне. Чёртова бомба могла разметать твои косточки по всему океану, а нашел ты один единственный латунный компас, будь он неладен. Тоже мне сокровище. А теперь еще и это. Дурак ты набитый, что ныряешь в таком месте в одиночку». Мур ничего не ответил, потому что понимал, констебль абсолютно прав. Нырять в местных водах было очень рискованно даже группой. Для одинокого же ныряльщика опасность принимала поистине астрономические размеры. «Что толкает меня на это?» — мрачно думал он, ни на кого не глядя. «Жажда смерти? Пошло все к черту». «Лодка довольно старая», — спокойно объявил Кип, поглядев на носовое орудие. «Кабы не песок, она давно бы сгнила». Что-то лязнуло. Один из островитян на корме дернул за толстый трос, который, извиваясь, уходил под воду. «Эй, а ну брось!» Островитянин из-под лобья взглянул на Кипа, выпустил трос и отошел подальше. «Глубоко здесь?» — спросил Кип у Мура. 150 футов. Для такой штуковины всего ничего». Кип качнул головой. «Не захотела оставаться внизу, да? Наверху на башне должен быть главный люк. Ты не проверял?» «Нет», — ответил Мур. «Тогда давай посмотрим». И Кип, повернувшись к Муру спиной, мимо нескольких островитян, все таки рискнувших спуститься на борт таинственного корабля, направился к выступу рубки. «Осторожней!» — крикнул Мур вслед другу. «Палуба местами совсем сгнила». Они перебрались через путаницу тросов и поднялись на мостик. На мостике они по щиколотку провалились в серый песок и морскую воду, в которой плавали кусочки обшивки и кораллов. С перископов капала вода. Капли разбивались о железный фальшборт, и брызги летели на Мура с Кипом. Кип нагнулся и стал разгребать песок. Некоторое время он сосредоточенно трудился. Наконец показалась крышка люка. «Задраена намертво», — проговорил он, утирая лоб мокрой рукой. «Придется резать автогеном. Но я не слишком уверен, что туда стоит лезть». «Почему?» «Тебе еще хочется найти сегодня какую-нибудь полезную штуковину, да?» Кип цинично подмигнул Дэвиду. «Что ж, если на этой посудине остались годные торпеды, у тебя будет прекрасная возможность обшарить все небеса». Он выпрямился и посмотрел на корму. «Где-то должна быть трещина. Иначе как бы эта штука попала в бездну?» «Похоже, сейчас она в полном порядке», — заметил Мур. «Нельзя сказать, что она тонет». Кип хмыкнул. «Я могу понять, что подбитый корабль затонул. Но я не могу понять, как подбитый корабль всплыл на поверхность. Такого я до сих пор не видывал. Зато одно я знаю наверняка. Кисботтом крепко держит эту посудину, и в ближайшее время она никуда отсюда не денется». Он в упор посмотрел на Мура, оперся на фальшборт и провел рукой по взмокшему лбу. «Может, тебе обратиться к доктору Максвеллу, Дэвид?» «Нет, со мной все в порядке. Просто я еще не отошел. Я знал, что буря многое очистит от донного песка, но ничего подобного себе не представлял». Несколько мгновений констебль молчал, осматривая широкие палубы лодки. Потом сказал: «Посудина времен Второй мировой, я бы так сказал. Никаких опознавательных знаков. Английская, американская, итальянская, немецкая, кто знает. В войну тут много кто рыскал. Ну ладно, раз уж она всплыла, надо с ней что-то делать. Нельзя оставлять ее здесь. Но и рисковать жизнью ради...» Снова послышался оглушительный лязг железа. Кип перегнулся через фальшборт, полагая увидеть островитян, вопреки его распоряжению, тянущих из воды толстый трос. Но все стояли там же, где и прежде, на носу лодки, и о чем-то тихо говорили. Неожиданный звук испугал их. Они повернули головы к констеблю и боязливо уставились на него, плотно сжав губы. Прочие оставались на траулере, предпочитая смотреть и слушать оттуда. А вокруг разносился гулкий глухой рокот, словно кто-то со все возрастающей настойчивостью и лихорадочной энергией колотил по железу. Кто-то в страхе закричал. Стоявшие на носу лодки люди начали пятиться прочь от боевой рубки. Они двигались в сторону сходней, к спасительному баркасу. Мур почувствовал, как по спине у него пробежал холодок. «Что за черт?» «Уходите оттуда!» — закричал с траулера какой-то бородач. «Это же море!» — громко сказал Кип, чтобы услышали все. «Это просто море шумит! Что с вами, ребята? Господи, да сейчас прилив! Вот море и стучит снизу по обшивке!» Но на островитян с округлившимися от страха глазами жалко было смотреть. Они гомонили, перебивая друг друга. Но их голоса не могли заглушить жуткий гул, который становился все громче и громче, все грознее и грознее, и ничуть не походил на удары волн. Потом все стихло. Но безмолвие было в 10 раз хуже любого шума. «Старушка собирается развалиться на части», — спокойно промолвил Кип. «Надо уносить ноги, пока не поздно». Он легко перепрыгнул через фальшборт и сбежал по трапу на палубу, потом остановился и подождал Мура. Пока Мур отвязывал свой ялик от темной громады, Кип неуверенно вглядывался туда, где под днищем лодки колыхалась вода. На траулере приняли у Мура швартов и закрепили на корме, чтобы можно было буксировать ялик. «Пошли отсюда», — сказал Кип. Они поднялись по сходням на траулер, втащили их на борт, отвязали и выбрали лини. Застучал мотор. Траулер отвалил от подводной лодки и зарыскал в поисках свободного прохода через рифы. Мур оглянулся. Нос подводной лодки был задран к самому небу и напоминал морду зверя. Совсем недавно он, Мур, был под водой один на один с этим чудовищем, цеплялся за него. Совсем недавно его, Мура, беззащитная плоть, нервы, мышцы, кости льнула к этой бронированной твари, к этому скоплению шкотов, тросов, механизмов, заклепок, стальных бимсов. Боже правый! Он не мог отвести от лодки глаз. Кто ты? Откуда? Зачем объявилась? На баркасе царило молчание. Солнце пекло нещадно, а до спасительной бухты было еще плыть и плыть. Бросающие в дрожь звуки, вдруг донесшиеся изнутри подводной лодки, до сих пор эхом гремели в ушах у Мура. Неужели Кип прав? Это действительно было море. Он слышал похожие звуки под водой, когда раскапывал перископ, но тогда ему почудилось, что они идут откуда-то изнутри этой штуковины. Словно что-то со страшной силой размеренно билось о металл, стараясь выбраться наружу.